чужой этим книгам. Правда, время от времени убеждаю себя. Вот разгребу малость делишки, соберусь внутренне и положу на стол книгу. Стану читать. Хотя бы по вечерам, перед сном хотя бы, как перед смертью. И какие делишки разгребать? Стол-то у меня, посмотри, Настя, пустой, как в мебельном магазине. Мои делишки там, на фабричке, а с фабрички я рано или поздно уйду, сбегу. Не тюрьма, конечно, но радоваться отучила. Знаешь, Настя, а я ведь веселый был, общительный. Мог даже сплясать, если хорошо попросит. «Устали», — предположила Настя. «Постарел. Ты это хочешь сказать?» «Молчи, ребенок, я от людей отвык. Руководить людьми, Настя, вредно и страшно. Внешне все пристойно. Живешь с ними в одном доме, работаешь на одном предприятии, одной выпечке хлеб жуешь, а сам как бы все время за стеклянной перегородкой находишься. Все тебя видят. Даже докричаться до тебя могут. А дыхание твоего не слышат. А вы разбейте стеклышко». «Вот, вот оно!» — забарабанил пальцами по стеклу книжного шкафа. «И разбивать не надо, отодвинул и дыши, читатель корешков, заглавий. Открою и стану питаться. Их энергией. И все мои хвори выйдут из меня. Представляешь, Настя, вчера вечером у меня хватило воли протянуть руку и взять книгу. Стихи Сергея Есенина. Ха! Нашли, с чего начинать культурную революцию. Понимаешь, его стихи о березках, о деревне поманили меня куда-то туда, где есть еще молодость, восторг. Захотелось в траву ничком упасть, под дождь сунуться, чтобы отмыться от всей этой пыли городской. Съездили бы на дачу. У меня нет дачи, кому с ней возиться, я не о том. Живем, Настя, на земле миг. Вздрагиваем, а то и ломаемся от любого грубого прикосновения. Друг друга любим только во время войны или болезни, или еще какой всеобщей беды, когда всем тошно и всех обнять хочется. И ведь не стеклянные, не бездушные, плакать умеем. По крайней мере, в детстве умели. А главное, смертные все, обреченные. И так бессердечно обходимся друг с другом. Так незаботливо. Это вы о себе? Это я о всех. И о себе, в первую очередь. После Есенина взялся я за Льва Толстого. За позднего Льва Толстого, у которого, помимо таланта, за плечами уже отшумела солидная жизнь, со всеми ее приправами. И наскочил я на смерть Ивана Ильича. Жуткая, понимаешь ли, история про человека, заболевшего раком. Очень современная и очень страшная история. И так меня этот рассказ за горло взял, ну просто дышать нечем стало. Отбросил, не дочитав. А говорите, питаться стану, энергии. Выходит, что и от них вред человеку. Повела Настя своими современными эстрадными глазками в сторону книг. Короче говоря, струсил. Переметнулся к Пушкину, за противоядием, к его колдовским стихам, к добросердечным мыслям обратился. На слух все его стихи знакомы будто, а для души неведомы оказались. Читаю Пушкина и вдруг начинаю сочувствие получать. Начинаю понимать, что Пушкину тоже страшно, что Пушкин со мной на равных страдает. И сразу легче. Но не хочу, друге, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. Вот поддержка. Вот лекарство. О чем это я? О Пушкине? Нет, не о Пушкине, а о себе. Ты, Настя, иди, пожалуй, а я почитаю еще поэму «Цыганы». Вы ж за город ехать собирались, к живым цыганам. В Сережины джинсы переоделись. Я же вижу, вам проветриться необходимо. Устали вы, не в себе, мама.